Почему важно иметь хорошо поставленную речь? Во-первых, вы почувствуете уверенность в себе. Человек, который не умеет красиво говорить, мямлет, глотает слова и имеет проблемы с дикцией, не уверен в себе. Если же речь льется плавно, он знает, о чем говорит, то он даже не задумывается о каких-либо изъянах, и в его голове нет места комплексам. Во-вторых, вас станет приятно слушать. Вы избавитесь от страха публичных выступлений. Когда голос приятный, уверенный, то он словно обволакивает аудиторию, притягивает внимание, и вас хочется слушать все больше и больше. Вы сможете говорить свободнее, не пытаясь ограничиваться общими короткими фразами, и получите больше возможностей раскрыть себя с выгодной стороны. В-третьих, голос — мощнейший инструмент убеждения. Мнение человека с поставленной речью будет учитываться больше, чем неуверенного в себе. Если вы ищете работу и на собеседовании рассказываете о себе ясно и убедительно, используя поставленный голос и уверенную речь, это поможет создать впечатление профессионала, который знает свои цели. Такой подход увеличит ваши шансы на успех, ведь работодатели часто обращают внимание не только на навыки, но и на умение презентовать себя. В-четвертых, вы научитесь использовать несовершенство речи в свою пользу. Конечно, исправить дефекты, основанные на физиологии, поставленный голос не сможет, зато с его помощью получится сгладить эти недостатки и обернуть их в свою пользу. Некоторые виды картавости, например, горловое «Р», могут иногда мешать четкому восприятию речи, особенно в профессиях, где важна дикция. Но это не универсальное правило. Многие люди с ротацизмом говорят выразительно и даже превращают эту особенность в часть своего стиля. Сюда же можно отнести и другие дефекты речи, такие как заикание, ринололия, гнусавость, шепелявость. Если сам голос, его тональность, глубина, тембр выстроены гармонично, то акцент на дефекте будет минимальным, и речь будет восприниматься позитивно. В-пятых, откроются новые перспективы. Голос открывает новые двери во всех сферах жизни. В работе это помогает сплотить коллектив, эффективнее руководить, лучше доносить задачи, расти по карьерной лестнице и просто располагать людей к себе. Перед тем, как прийти ко мне обучаться, меня часто спрашивают, кому нужно развивать свой голос? Отвечу немногословно и коротко. Всем. Неважно, в какой сфере вы находитесь и какой деятельностью занимаетесь, говорить красиво важно каждому. Руководителям грамотная речь позволяет быстрее доносить рабочие задачи, располагать к себе команду и добиваться выполнения целей четко и в срок без повышения голоса. Блогеры, благодаря голосу, делают уникальный контент, который хочется досмотреть до конца, и легко привлекают рекламодателей. Работники найма с помощью уверенной речи продвигаются по карьерной лестнице. Эксперты через голос доносят ценности своих услуг и повышают чек на продукты. Все это потому, что посредством речи мы излучаем уверенность. Поэтому не важно, что вы делаете, важно, как вы говорите и доносите информацию. Даже будучи мамой в декрете, вы без особых усилий сможете договориться с мужем о покупке, о которой давно мечтали, или попросить детей убрать игрушки без криков и напряжения. Это ли не счастье?